В страдании и плаче разворачивалось наше сердце. В тревогах и муке расширялось наше сознание. Когда-то каждый из нас был самым простым, обычным человеком и шел по такому же простому трудовому дню, как идете вы сейчас. Если вы это поймете, если поверите, что все, чего мы достигли, было достигнуто нами только потому, что любовь учила нас самообладанию, вы найдете тот же путь. Жадно и суетливо ищущих некоего откровения, уповающих на встречу с учителем как на чудо, они честно предупреждают. Спеша, люди часто слишком многого ждут и от самих себя, и от тех, в ком они ищут себе идеальных руководителей. Не торопитесь. Все фантастические догадки о сверхъестественном разбиваются как о скалу об их незыблемое убеждение. В природе нет тайн, а есть только та или иная ступень знания. То, что сегодня кажется недосягаемым, завтра станет доступным, а послезавтра чем-то простым и будничным. Вся обозримая история человечества подтверждает это. Если махатмы требуют от своих учеников сдержанности в речи, а то и налагают обет полного молчания, есть вещи столь великие и священные, что о них не говорят, то это объясняется не туманно-мистическими, а вполне понятными, реальными причинами. В общении с каждым человеком, считают они, должны обязательно учитываться два обстоятельства. Во-первых, ценность каждого слова. Она так велика, что иногда одно произнесенное не вовремя слово может погубить целый круг людей. Надо очень думать о каждом слове, которое мы говорим, учат махатмы. Нет таких слов, которые может безнаказанно выбрасывать в мир человек. Слово — непростое сочетание букв. Оно всегда передает действие силы в человеке. Даже если он не знает ничего о тех силах, что носит в себе, и не думает, какие вулканы страстей и зла можно пробудить неосторожно брошенным словом, даже и тогда нет безнаказанно выброшенных в мир слов. Берегись пересудов не только в словах. Даже в мыслях старайся всегда найти оправдание людям и пролить им мир хотя бы на одну ту минуту, когда ты встретил их. Во-вторых, должна учитываться степень готовности другого человека, в особенности, если ты стараешься приобщить его к какому-то новому знанию. Тайн в мире духовных сил нет, повторяют махатмы. Есть та или иная ступень знания, то есть та или иная ступень освобождения. Поэтому убеждения людей, их моральные требования, их радостность или уныние в единении друг с другом, доброжелательство или равнодушие и так далее, все зависит от степени закрепощенности в личных страстях или от их освобожденности. Субъективизм человека и отрицание им своей современности под тем или иным предлогом всегда служат явным и верным признаком его невежественности. Поэтому думать, что ты можешь кого-либо поднять к более высокому миросозерцанию, если приобщишь его к своей истине, раскрывшейся тебе благодаря твоему собственному труду и любви, —